Глава 13. Пандора обдумывала вопрос, ни разу не шелохнувшись. Ей было жарко, она чувствовала себя неудовлетворенной. Она испытывала какое-то чувство, похожее на голод, только еще более сильное, терзающее, острое. «Что ты собираешься делать?» — спросила она. Руки Габриэля гладили ее с какой-то мучительной легкостью. «Ты же знаешь, я не сделаю тебе ничего дурного». От нее не укрылось то, что он не ответил на вопрос прямо. Пандора оглядела его. Габриэль был божественно красив, лежа здесь, под ней, мускулистый, с золотистой кожей. Лицо словно из грез. Длинные ресницы затеняли светло-голубые глаза, которые то сверкали озорством, то мерцали тайной. «Живой Адонис», — подумала Пандора, и волна уныния нахлынула на нее. «Я думаю, нам надо остановиться», — нехотя сказала она. Габриэль покачал головой и посмотрел на нее искоса, словно ее слова сбили его с толку. «Мы только начали». «Это никуда не приведет». Прекрасный принц не может иметь никаких дел с пастушкой, которая сидит в уголке. Ему нужна принцесса, чтобы закружить ее в вальсе. «При чем здесь вальс, дьявол, побери?» «Это метафора». «Метафора чего?» Габриэль снял ее со своих колен, сел прямо и пригладил рукой волосы. Однако золотисто-бронзовые волнистые пряди снова рассыпались в беспорядке. Он положил одну руку на спинку софы, и их взгляды встретились. Пандора была так увлечена разглядыванием тугих мускулов его торса и рук, что на время забыла, как нужно ответить на вопрос. «Метафора всего того, чего я не смогу делать. Твоя жена должна выступать в роли хозяйки на разных мероприятиях, посещать балы и суаре. Но почему женщина, ни калека, ни уродка, отказывается танцевать со своим мужем? Люди начнут спрашивать, какую причину я придумаю для них. Мы им скажем, что я очень ревнив и не хочу, чтобы ты находилась в чьих бы то ни было объятиях, кроме моих». Нахмурившись, Пандора запахнула ночную рубашку на груди, почувствовав себя задетой, и даже испытав легкую жалость к самой себе, а это чувство она презирала больше всего на свете. «Если только кто-нибудь поверит в такую причину», — пробормотала она. Габриэль крепко сжал ей руку. Глаза его вспыхнули, как спички, когда он посмотрел на нее. «Я не хочу, чтобы тебя обнимал кто-то другой. Только я». Земной шар остановился на своей оси. Пандора была поражена и испугана мыслью, что в его словах может быть хотя бы грань правды. Нет, он не это имел в виду. Он просто манипулирует ею. Пандора прижалась к его груди, твердой, как скала. «Не говори так. Ты принадлежишь мне». «Нет». «Ты сама чувствуешь это», — сказал он. «Каждый раз, когда мы вместе. Ты хочешь...» Она попыталась заткнуть ему рот поцелуем, что, как потом оказалось, было не лучшей тактикой. Габриэль тут же ответил настойчиво и требовательно. И в следующий миг она уже лежала на спине, придавленная его тяжестью. Часть своего веса Габриэль перенес на локти и колени, чтобы не раздавить ее, но все равно она была надежно зафиксирована, утонув в подушках, а он целовал ее с неторопливой, всепоглощающей пылкостью. Он, судя по всему, решил что-то доказать ей, как будто она уже не хотела его, как будто она уже не ослабла от желания. Ее губы приоткрылись навстречу ему, впитывая его пьянящий вкус, ощущая ровный мужской жар, эротические исследования его языка. Пандора не могла приказать своим рукам остановиться, когда они гладили тяжелые мускулы его спины, касались его великолепной кожи, более гладкой, шелковистой, чем у нее. Приоткрытыми губами он провел линию вдоль шеи вниз, к ее груди. Пандора выгнулась всем телом, когда он завладел тугим соском, взяв его в рот. Начал играть с ним языком, а потом легонько прихватил зубами. Другую грудь он прикрыл ладонью, помял податливую плоть, затем рука соскользнула в бок и прошлась по телу, отмечая линии талии и бедер. Край ночной рубашки задрался, что только облегчило ему возможность поднять ее до пояса. В шоке Пандора крепко сомкнула бедра. Сами собой лодыжки тоже прижались друг к другу, и тут она услышала его тихий смех, дьявольский и чувственный. Перекатившись на бок, Габриэль провел кончиками пальцев по ее животу, добрался до пупка, по пути ласково и лениво вычерчивая круги. В это же время он целовал и сосал ее грудь, отчего сосок стал влажным и невыносимо чувствительным. А кончики пальцев, лениво поглаживая ее, двинулись дальше, густым шелковистым завиткам внизу живота. Пандора зажмурилась. «О, Господи! Неужели она на самом деле позволяет ему это?» «Да, позволяет». Застонав от стыда и беспокойства, она почувствовала, как он начал играть с ней и как кончик его пальца углубился в шелковистые завитки волос. Потом он, щекоча, намотал один завиток на палец, и она, затаив дыхание, еще крепче сжала ноги. Габриэль оторвался от ее груди и прошептал: «Откройся мне». Пандора прикусила губу. А Габриэль продолжал перебирать ее завитки. Она почувствовала, что слабеет. Ее тело было охвачено жаром, пульсировавшим в такт ударом сердца. Все вдруг стало непонятным и неважным, кроме того, что он делал с ней. Ноги задрожали, и она даже захныкала от усилия, пытаясь удержать их сжатыми. «Пандора?» — голос у него был мягок и обольстителен. «Откройся мне!» Он просунул палец вниз, между бедрами. От этого у нее возникло ощущение, будто по ее телу прошла рябь белого пламени. «Какая упрямая!» — послышался его шепот. «О, Пандора, не соблазняй меня! Ты хочешь, чтобы я сделал что-то порочное?» Указательный палец проскользил вдоль ее сомкнутых бедер. «Разведи их на дюйм. Ради меня». Она кожей ощутила его теплое дыхание. Это он засмеялся. «Даже не на дюйм?» «Я смущаюсь», — запротестовала Пандора. «Ты усугубляешь мое нервное напряжение». «Это самое лучшее средство от нервов. Оно не помогает. От него становится только хуже». Габриэль сдвинулся ниже, пробуя ее кожу на вкус, нежно покусывая, пустив в ход все — зубы, губы и язык. Пандора попыталась выбраться из-под него, но он, схватив за бедра, удержал ее на месте. Его влажный горячий язык очертил пространство вокруг пупка, а потом двинулся вниз. У нее неистово до боли заколотилось сердце, когда она ощутила — и его дыхание над самой интимной частью ее тела. Потом он уткнулся в ее невесомые волоски и принялся языком разбирать их на отдельные прятки. Необычный текучий жар, манящая щекотка. Озадаченная, она попыталась ускользнуть от него, но он не сдвинулся с места и продолжил лизать ее с какой-то влажно-розовой нежностью, заставляя открыться ему. Она ничего не могла поделать с собой. Сдалась, раздвинула бедра. Его язык нашел самую шелковистую часть ее тела, ту заветную влажную почку, и принялся описывать вокруг нее мелкие круги легко, едва касаясь, а в это время руки гладили ей бедра, двигаясь вверх и вниз. Наслаждение отвоевывало себе пространство. У нее под кожей, в промежутках между ударами сердца. Все ее чувства сосредоточились на чарах, которые он пустил в ход. на магии огня, укутанного в темноту. Теперь он ласкал ее не кончиком, а плоскостью языка, и, к собственному удивлению, она вдруг вскинула бедра вверх, отдаваясь новым ощущениям. После нескольких легких прикосновений Габриэль остановился, а она — нет. Продолжала извиваться всем телом, пока по жарким выдохам не поняла, что он смеется. Он играл с ней, заставляя делать постыдные вещи. Когда Пандора попыталась откинуть его голову, он перехватил ее дрожащие руки, прижал к софе и нашел ритм касаний, легкий, резкий, равномерный, от которого все нутро сжималось, как пульсирующее сердце. Габриэль знал, что делал, неутомимо добавляя и добавляя остроты ощущениям, пока они не начали плавить и затоплять каждую клеточку ее тела. Пандора попыталась удержать эти ощущения в себе, но стало только хуже, и ее стала сотрясать дрожь. Девушка почувствовала, как у нее закатываются глаза, как руки и ноги вскинулись, чтобы в примитивном порыве ухватиться за что-то, вцепиться изо всех сил. Когда последний приступ дрожи прошел и сменился умиротворением, Габриэль поднял голову, а потом заключил Пандору в объятия. Она вытянулась и устроилась у него под боком, положив одно бедро ему на ногу. Во всем теле была приятная тяжесть, как будто Пандора проснулась после долгого сна. И в первый раз ее ум был полностью сосредоточен, не отвлекаясь ни на какие побочные мысли. Пандора поняла, что он шепчет ей что-то на ухо, повторяя то же самое еще и еще раз, пока она не повернулась к нему и не пробурчала. «У меня это ухо плохо слышит». Она щекой ощутила, как его губы изогнулись в улыбке. Потом Габриэль поднял голову. «Я знаю». Что он ей шептал? Заинтригованная, она провела рукой по груди, поиграла с мягкими блестящими волосками, оценила броню ребер и крепкие мускулы чуть ниже. Плоский живот и мускулистые бока у него совсем не походили на ее, были упругими и хорошо развитыми. Кожа светилась, как полированный мрамор. Совершенно покоренная, она, повернув пальцы тыльной стороной к животу, робко просунула их на дюйм под пояс его брюк, где тяжело вздымалась мощная возбужденная плоть, натягивая черную ткань. Пандора осмелилась положить руку на стержень и проследовать вдоль него вниз, до конца, а потом провела рукой в обратном направлении. Это было волнительно, возбуждающе и немыслимо, что она вот так трогает его. Под ее пальцами твердая мужская плоть, казалось, обладала собственным пульсом и отвечала подергиваниями. Девушке захотелось увидеть эту таинственную часть его тела, испытать, какая она на ощупь. Передняя застежка на его брюках была выполнена в классическом стиле. Гульфик снабжен двумя рядами пуговиц. Ее рука взялась за ближайший ряд пуговиц. Его рука легла на ее ладонь, останавливая любопытствующие прикосновения, а губы тронули висок. «Лучше не надо, сладкая». Пандора насупилась. «Но это нечестно. Ты воздействуешь на мое нервное состояние, а я на твое не могу». Габриэль тихо засмеялся. Дыхание коснулось ее волос. «Мы позаботимся о моем нервном состоянии немного позже». Он наклонился, пылко поцеловал ее и прошептал. «Позволь мне отнести тебя в постель, а потом подоткнуть тебе одеяло, как маленькой хорошей девочке». «Не сейчас», — запротестовала Пандора. «Я хочу побыть с тобой». Шторм вновь налетел на дом. Дождь застучал силой, словно разбрасывая пригоршни медиков. Она еще крепче прижалась к нему, устроившись в теплом изгибе его руки. «Кроме того, ты так и не ответил на мой вопрос, который задала тебе после стрельбы из лука». «Какой вопрос?» Ты собирался рассказать мне что-то ужасное про себя. Господи, мы что, будем обсуждать это сейчас? Ты сказал, что хочешь поговорить об этом в приватной обстановке. Неизвестно, когда у нас еще появится такая возможность. Нахмурившись, Габриэль замолчал, занятый мыслями явно не из приятных, а может, просто не знал, с чего начать. «Это имеет какое-то отношение к твоей любовнице?» Пандора решила помочь ему. Габриэль посмотрел на нее, прищурившись, словно вопрос застал его врасплох. «Так ты слышала об этом?» Пандора кивнула. Он тихо выдохнул. «Видит дьявол, я совсем не горжусь этим. Однако мне кажется, что так лучше, чем таскаться по проституткам или соблазнять невинных девиц, а для целибата я совсем не предназначен». «Из-за этого я не стану плохо думать о тебе», — зачастила Пандора, пытаясь успокоить его. «Леди Бервик говорит, что такое нередко случается с джентльменами, а леди должны делать вид, что ничего не знают об этом». «Очень цивилизованно», — пробормотал Габриэль и продолжил мрачно. «В этом нет ничего ужасного, если только один или оба партнера не состоят в браке. Я всегда считал брачную клятву священной. Ложиться в постель с чужой женой — это непростительно». Он говорил ровно и холодно, только последнее слово произнес так, будто ненавидел себя. Пандора была настолько поражена, что не сразу нашлась, что сказать. Казалось невозможным, что этот мужчина может испытывать стыд по какому-то поводу. Затем ее удивление переплавилось в нежное чувство, когда она напомнила себе, что он не Господь Бог, а человек со свойственными ему недостатками. И такое открытие нельзя было назвать неприятным. «Твоя любовница замужем?» Это было утверждение, а не вопрос. «Да, она жена американского посла». «Тогда как вы с ней?» «Я купил дом, где мы встречаемся». Пандора почувствовала, как у нее стеснила грудь, словно невидимые когти вонзились в сердце. «И там никто не живет?» — спросила она. «Дом только для рандевушек?» Габриэль насмешливо взглянул на нее. «Думаешь, лучше миловаться за пальмами в горшках на каких-нибудь затянувшихся суаре?» «Нет, но купить целый дом?» Пандора понимала, что вдается в детали, однако ее мучила мысль, что он купил отдельное специальное место для себя и своей любовницы. Их дом, наверное, красивый и фешенебельный, похожий на уединенную виллу с эркерами, или, возможно, что-то вроде сельского коттеджа с собственным огородиком при кухне. «Как она выглядит, миссис Блэк?» «Очень живая, уверенная в себе, опытная и красивая, полагаю». «Весьма». Невидимые когти вонзились еще глубже. Какое отвратительное ощущение, почти как ревность. «Нет, да, это была ревность. О, какой ужас! Если мысль взять в любовницы замужнюю женщину заставляет тебя сильно переживать», — попыталась заговорить она так, чтобы ее слова не прозвучали искренне, «тогда почему было бы не найти кого-нибудь еще? Считаешь, что можно дать объявление о поиске любовницы в газете?» Сухо осведомился Габриэль. «Кроме того, влечение не возникает к первой встречной. Меня очень беспокоило то, что Нола замужем. Но этого было недостаточно, чтобы остановиться и перестать добиваться ее, когда я понял...» Он замолчал и потер шею, губы сжались в мрачную линию. «Понял что?» — со страхом спросила Пандора. «Что ты ее любишь?» «Нет, она мне нравится, но не более того. Габриэль слегка покраснел, но заставил себя продолжить. И я понял, что мы с ней прекрасно подходим друг другу в постели. Редкая женщина могла удовлетворить меня так, как она. Поэтому я перестал обращать внимание на ее положение. Губы у него скривились. Если говорить о моем характере, то я отбрасываю всякую щепетильность ради плотского удовольствия. Пандора была в полном недоумении. «Почему женщинам так трудно тебе угодить?» — решительно потребовала она ответа. «Что ты просишь их делать?» Дерзкий вопрос, судя по всему, встряхнул Габриэля, пребывавшего в унылом настроении. Он посмотрел на нее, уголки его рта растянулись. «Я единственно прошу, чтобы женщина была всегда доступной, усердной и раскованной». Обратив внимание на пуговички на ночной рубашке Пандоры, он начал с чрезвычайной сосредоточенностью застегивать их. К сожалению, большинство женщин приучены к тому, чтобы не наслаждаться актом совокупления, если он не связан с продолжением рода. «Ты считаешь это неправильным?» «Я считаю, что в жизни женщинам и так уготовано очень мало удовольствий, и только эгоистичный идиот будет отказывать своей партнерше в таком же удовлетворении, какое она доставила ему. В особенности, если она доставила ему наслаждение больше, чем он ей. Да, я не сомневаюсь, что у женщин есть право на блаженство, как бы радикально это ни звучало. Отсутствие внутренних запретов у Нолы делает ее особенной и очень желанной». «У меня тоже нет внутренних запретов», — выпалила Пандора, чувствуя в себе дух соперничества. Сказала и тут же пожалела, потому что увидела, как в глазах Габриэля зажглись веселые огоньки, и он мягко заметил. «Я рад. Понимаешь? Есть вещи, о которых джентльмену не полагается просить свою супругу. Но если мы поженимся, я попрошу». «Если мы поженимся, то, полагаю, я не буду возражать. Но мы не...» Она была вынуждена замолчать, потому что на нее напала нестерпимая зевота, и пришлось прикрыть рот ладонью. Габриэль улыбнулся и прижал ее к себе, словно пытаясь впитать ощущение ее близости. А она тихо наслаждалась теплотой его тела и гладкостью золотистой кожи. Ее окружал его зыбкий аромат с оттенками хвойной свежести и пряности. Каким привычным для нее стал этот запах всего за несколько дней. Ей будет не хватать его. Она будет скучать по его объятиям. Со жгучей завистью она на миг представила, как Габриэль возвращается в Лондон, в дом, который купил для себя и своей любовницы. Там его будет ждать миссис Блэк, надушенная, в одном лишь роскошном пеньюаре. Он отнесет ее в постель и займется с ней порочными вещами. И хотя Пандора имела мало понятия, что это означает, не могла не подумать о том, каково это — проводить с ним в постели часы. И вдруг испытала чувство слабости в ответ на такую мысль. «Габриэль», — заговорила она неуверенно, — «я не сказала тебе всей правды». Его рука играла с ее волосами. «О чем, милая?» «Я не должна была говорить об отсутствии внутренних запретов. На самом деле у меня их почти нет, просто... я пока точно не знаю, каких». Мягкий шепот чуть не обжег ей ухо. «Я помогу тебе с этим». Сердце застучало быстрее, чем дождь за окнами. Это было предательством. Хотеть его вот так, предательством самой себя, но перестать хотеть она была не в силах. Габриэль выпустил ее из объятий, потянулся за халатом, чтобы одеть ее, и с сожалением сказал: «Я отнесу тебя в постель, Пандора, иначе наше рандеву превратится в разнузданную оргию».